Смени убеждения. Друзья, давайте посмотрим, как еще мы учимся подавлять и прятать свою силу. Многих из нас, особенно тех, кто вырос и родился в СССР, приучали подавлять собственную силу еще в раннем детстве. Нам осознанно или неосознанно, вербально или невербально, как фоновое знание вкладывались такие установки. «Будь милым, веди себя тихо, не задавайся, не шуми». Нас учили подавлять силу, подавлять творчество и инициативу, подавлять потенциал. Учили запрещать себе проявляться. Ставь интересы других выше собственных. Не желай слишком много. Будь скромный, старайся в общении с людьми любой ценой сохранить мир и покой, чтобы быть хорошим, чтобы быть правильным. Не смущай никого своей яркой индивидуальностью. Не делай все по-своему, не гордись никогда собой, довольствуйся тем, что есть. Будь как все. Не будь семи пядей во лбу, не будь самым умным, не стремись проявиться. Лучше молчи, другие лучше знают. И вот эти установки формируют в нас соответствующее мышление, парадигму восприятия реальности. Мы становимся средними, заурядными и обыкновенными. Это сковывает нас и наш потенциал. Знаете, так как я мистик, эзотерик, я работал с разными писаниями. Я несколько раз читал Библию, изучал другие источники. И священные писания всех традиций говорят, что каждый человек уникален, что каждый человек эксклюзивный, что каждый из нас — оригинал. Если ты родился оригиналом, ты не должен умереть чьей-то копией. Понимаете? Сам здравый смысл говорит нам об этом. Еще Ральф Уолдо Эмерсон говорил: «Каждый человек меня в чем-то превосходит, и в этом смысле мне есть чему у него поучиться». То есть все люди уникальны, все люди эксклюзивны, а нас учили быть как все, и получается, ты терял себя и свою индивидуальность. Это первое. Второе, друзья, мы скрываем свою силу через негативное мышление, наши мысли. Мои мысли — мои скакуны. Негативные мысли подавляют нашу силу. Они блокируют и подчиняют нас. Я приведу пример. Возьмем такую мысль. Зачем это вообще начинать? Все равно ничего не получится, как и в прошлый раз. С такой мыслью ты никогда не будешь сильным и ничего не добьешься. Или, например, я недостаточно хорош для этого. Это для меня слишком много. Или у меня не получится добиться успеха. Или еще, мои мысли и мнения никого не интересуют. Я такой неуклюжий. Лучше держать рот на замке, а то опять буду посмешищем. Кто-то другой сделает это гораздо лучше меня. У каждого из нас свой список таких мыслей, которые нас ослабляют. И эти мысли нельзя из себя изгнать. Друзья, особенность человеческой психологии такова, что никакую привычку нельзя изжить. Ее возможно только чем-то заменить, как и мысли. Мысли нельзя выгнать из головы, их можно только заменить. Я предлагаю вам взять тетрадь и ручку и просто в течение следующей недели, начиная с сегодняшнего дня, выписывать негативные мысли, негативные поступки, которые вас ослабляют. Слева вы выписываете негативные мысли, а справа вы выписываете позитивные мысли, которые уничтожают эти негативные мысли, обезвреживают их. Когда я изучал притчи царя Соломона, мне встретился потрясающий текст относительно нашего мышления. Там написано так: «Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвете». То есть описывается благоухающий сад и какие-то лисы и лисенята, которые разгрызают и портят первоцвет, что должен принести плод. В тексте метафорически говорится о нашей личности. Негативные мысли, как бешеные лисы, которые грызут твои виноградники, которые вгрызаются в твою жизнь. И тебе нужно принять решение избавиться от них. Этих лис невозможно убить обычным пистолетом. Их можно убить только позитивными мыслями, позитивными установками, новыми позитивными утверждениями. Так как все уникальны, и каждый уникальный сходит с ума по-своему, каждый феноменально и эксклюзивно портит себе жизнь. Поэтому мы не будем разбирать все частные случаи. Я просто даю тебе идею. Все негативные мысли, после которых чувствуешь себя слабым, выписываешь в левый ряд, а в правый выбираешь и записываешь мысли, которые их уничтожают и дают тебе силу. Это поможет тебе победить свои негативные мысли, заменив их на радостные и вдохновляющие тебя, раскрывающие твою силу и потенциал.